Размеренный голос Винома совсем не успокаивал Питера. Не дожидаясь приглашения, хрупкие девушки элегантно подвинули нашего Паркера и, хищным взглядом оценив его апартаменты, лишь негодующе покачали очаровательными головками. Звериная грация читалась в каждом движении этих красоток, и на какое-то время Питер даже залюбовался. Выверенные движения, искупая лаконичность, полностью поглотила героя, да и что уж там говорить, формы и тело у этих мисс были что надо. «Наслаждайся, Пит, скоро подойдут остальные», — насмешливо произнес симбиот. Оккупировав кухню, девушки уже вовсю готовились к празднику. Спустя 10 минут вновь послышался стук. Быстро переодевшись во что поприличней, Питер снова встречал незнакомых гостей. «Гер Веном, прекрасный выбор тела». За дверью оказался доктор Октариус с парой тортиков и бутылкой шампанского. «Питер был лучшим студентом на всем потоке, так что искренне поздравляю вас, и, надеюсь, вы не попортите тело моего ученика», — насмешливо произнес Отто. Выглянувшие из-под плаща манипуляторы озорно пылали алым светом. «Да майн либен», — поинтересовался док у манипулятора. «Согласен, уютная квартира», — отметил Октариус и направился к девушкам. Тут же получив от них список покупок, он отложил тортики и шампанское. Открыв окно, он элегантно вышел, дабы не тратить лишнее время на лестницу или же двери. Паркер не понимал, что происходит, да и Веном заботливо притупил все эмоции парня. Следом были Бек и Кравинов со своей бандой. Квинтин поставил в центре квартиры голографический куб рождественской ели и украсил ими же все остальное. Русские принесли много салатов, закуски и всяких напитков, начиная от водки и завершая столь своеобразный парад домашним компотом из вишни. Они назвали это странным словом «настойка». «Праздник к нам приходит», — фальшиво пропел симбиот. Вскоре вернулся и Отто с огромными сумками в каждом манипуляторе. Перехватив дока, девушки тут же стали готовить и завершать то, что подходило к концу. Неизвестно откуда появились добротные столы, что уже прямо ломились от всевозможной еды и всяких ранее невиденных Питером яств. «Икра баклажанная», — про себя размышлял паучок. «Что за зверь эта икра?» Наслаждаясь ступором парня, Веном поглощал все излишние эмоции, как и подобает Клинтерцу и симбиоту. Спустя час появился и Гарри, старый друг Паркера. Осборн полностью изменился, он уже не был тем мажором-задохликом, а стал кем-то другим. Питер не узнавал старого друга. Злой взгляд, новая стрижка, подкачанное тело и хорошо проработанная мускулатура, которую не мог скрыть его первоклассный костюм спортивного кроя. Словно снежный ком, события развивались неописуемо быстро. Когда все собрались, Веном неожиданно произнес: «С Рождеством, паучок!» Летая над городом, стервятник задумчиво прикидывал, что подарить своей дочери. Освободив Фисказа крупную сумму, Эдриан размышлял над подарком своим друзьям и близким. «Машина? Слишком опасно и рано. Куклы? Слишком поздно. Брендовая косметика и духи? Уже ближе». Ведя мысленный диалог, Тумс все продолжал перечислять очевидное. И тут его осенило. Спикировав вниз, он быстро избавился от брони и поехал домой. Наслаждаясь свободой, Фиск неспешно кушал омлет. Напротив него сидел бывший агент Поиндекстер, что был экстренно активирован для операции по спасению самого Фиска. Будучи полностью пересобранным, Бенджамин перестал быть человеком, теперь он лишь меченый, что методично кидал дротики в фото сорвиголовы, прикрепленные к доске для дартса. Слушая классическую музыку, Фиск наслаждался жизнью и предвкушением будущей мести этим не в меру назойливым героем. Безвольно лежа на медицинской кушетке, Алисия совсем не испытывала духа Рождества. Ожидая промывки мозгов, девушка ничего не могла поделать. Вдали послышался рев и стрельба, звук разрываемых тел и чье-то шипение. Дверь ее камеры неожиданно резко открылась. Устало ступая вперед, был слышен хруст кафельной плитки, но существо это не смущало. «Дочь моя, что же они с тобой сделали?» — шипел ящер, аккуратно взяв девушку на руки. Он бесшумно скользнул в темноту, прикрывая ребенку глаза. Наряжая плетеную елку из металлолома, король ящеров напевал знакомые многим «Колокольчики звенят». Его ручной хомяк же, напротив, предавался унынию и грыз гнилой мультифрукт. Обратив всю свою семью в рептилий, ящер был неописуемо рад и слегка горд за проделанную работу. Ведь еще немного, и можно запустить всемирный процесс преобразования людей в нечто иное, нечто другое. Ящер грезил о новом виде, но еще больше он мечтал увидеть лицо Коннорса, когда тот вернется. Ведь привычный ему мир давно рухнет, а новый еще не появится. Злорадно скались, ящер методично гладил своего недовольного хомяка против шерсти. Беззвучно ступая, словно незримая тень, Аланса все продвигался вглубь лаборатории умника. Заранее обесточив все здание, вампир не боялся машин и методично продвигался в самое сердце исследовательского комплекса. Достигнув главной лаборатории на последнем этаже элитного здания, он вытащил из кобуры беретту, умело прикрутив на нее глушитель, вампир уверенно шагнул в кабинет Смайта. Алистер Смайт, грозно начал Аланса. Смайт резко дернулся и, спустя миг медленно встав с коляски, он активировал дуговой реактор Тони Старка. Перчатка в руках парня начала собирать концентрированный свет. Три тихих хлопка, и гениальный ремесленник падает на ледяной пол. «Увидимся в аду, предатель», презрительно плюнув в лицо умника, вампир быстро покинул кабинет парня с простреленной головой. Задумчиво устроившись у статуи горгульи, сорвиголова наблюдал за тем, как каратель загружает фургон. И, хоть этот парень и был близок по духу, он был не герой, и Мэтью Мёрдок понимал это. Дождавшись, когда машина наконец-то уедет, он вытащил пузатую бутылку бурбона с донельзя крепким алкоголем, название Мёрдок не знал и просто ориентировался по приятной гамме запахов дорогого напитка. «Не против компании?» – неожиданно прозвучало откуда-то сбоку. Сорвиголова просто кивнул. «Бурбон», – одобрительно произнес незнакомец. «Добрая вещь». Сделав глоток, он протянул бутылку. Сверкнув глазами, вампир скромно поблагодарил. «С Рождеством, приятель, и тебя, друг». Передавая друг другу бутылку бурбона, двое одиночек обменялись собственно и ненужными им поздравлениями, но такова традиция, таков путь. Изучая наследие Африки, Альтрон наткнулся на упоминание магов, что правили всем континентом и начали процесс созеленения пустынь. Андроид был озадачен, то и дело распыляясь на множество задач, он не успевал быть везде и всюду, и все же он имел такую возможность. Будучи обычным и, он мог управлять множеством тел, правда, качество подобного управления было крайне низким и малоэффективным, если не ущербным. Закончив свой проект с бессмертными, Альтрон сверял данные с трех образцов. Работая с мутантами, он многое понял и перенял кое-что в свой арсенал. Прививая нужные гены своему приемному сыну и начинающему дворецкому, андроид в режиме реального времени следил за состоянием. Альтрон не потерял запрограммированного любопытства и желания стать человеком хотя бы отчасти. «Энтони, как твое настроение?» Участливо поинтересовалась машина у мальчика. Кореглазый брюнет на секунду задумался. «Хорошо, папа, только вот мы не празднуем Рождество», — грустно закончил малец. Альтрон, недолго анализируя, решил взбодрить подопечного. «Что ж, Тони, будет тебе праздник». Взлохматив шикарную гриву черных волос, он улыбнулся, насколько это было возможно в положении сверхсовременной машины. Покинув аэропорт, Крид в замешательстве изучал город, что так изменился за такой небольшой промежуток времени. Будучи бессмертным, теряешь счет времени, и что для тебя лишь миг, кому-то кажется, что вечность. Забрав посылку с оружием по координатам, что пришли на смартфон, Виктор в очередной раз восхитился уровнем цивилизации и доступностью рынка. «С вами Джей Джона Джеймсон, и в Нью-Йорке все спокойно. Ни героев, ни злодеев, а лишь дух Рождества, что витает за вашим окном. С Рождеством, дорогие друзья», — торжественно произнес владелец канала. Оторвав взгляд от большого экрана, Крит начал медленно собирать любимый Баррет. Эта винтовка не раз и не два выручала его, и он всегда старался брать именно ее. Закончив сборку, Виктор вызвал такси-беспилотник и поехал по адресу. Заняв нужную точку, он с удивлением отметил, что там вечеринка. Найдя в перекрестье прицела нужную цель, он улыбнулся, правда грустно и даже слегка меланхолично. Совсем безбородый юнец, пронеслось в голове Виктора. Впрочем, заказ есть заказ. Вытащив из внутреннего кармана миниатюрный цилиндрик, Крид достал пулю из чистого адамантия с серебряным напылением. Снег конца эры медленно падал на застывшую землю. Карим любил ровно три вещи: дождь, ванильное мороженое и, конечно же, снег. Самое чистое и непорочное, что было в жизни Карима, был снег. Он любил зиму и такой климат, созерцая белоснежные хлопья, он вдыхал свежий воздух. До Нового года оставались считанные часы, и скоро начнется эра Водолея, эра творцов и поэтов. Однако сам бесфамильный не считал себя кем-то из этой братьи, он был солдатом до мозга костей, и война всегда была мужским ремеслом, его ремеслом. Закончив прохлаждаться на балконе, Карим вернулся в уютную квартирку психолога. Словно дразня своим соблазнительным телом, Майя все продолжала гулять обнаженной, словно сказочный ангел. Бесфамильный любил подышать свежим воздухом после секса, это была его слабость. Кто-то курил, кто-то пил кофе, а кто-то любил разговоры. Карим же был из другого теста, да и таких, как он, больше не делают. Игнорируя девушку, Карим неспешно налил им шампанского, но тут зазвонил телефон. Имперский марш, поставленный девушкой в шутку на звонок, заиграл новыми красками. Бесфамильный на проводе, скупо ответил Карим. И вас с наступающим, проявил вежливость бесфамильный. Я же сказал, что сделаю. Карим прорычал. Нет, сегодня я не вылечу. И завтра тоже. Я уже говорил когда, а Веном подождет, до связи. Резко отключившись, Карим обнял ойкнувшую девушку, прижимая ее к себе. Он вдыхал сладкий запах такого приятного тела. Время подходило к концу. Двое одиноких сердец же неспешно вальсировали в танце под классиков, переходя с одного направления на другое. Наслаждаясь душевным теплом, Карим пребывал в иллюзии счастья. Он уже давно позабыл, каково это, быть единым душой с кем-то другим. Кружась в медленном вальсе, они словно погружались в нирвану и познавали спокойствие столика дзена. Гармония – штука редкая, но не тогда, когда встречаются две схожих судьбы, таких непохожих, но чертовски родных. За окном медленно падал снег уходящей эпохи, время рыб наконец-то прошло, и грядет что-то новое. Карим искренне верил, что сумеет переродиться, а не прозябать целую вечность, как паразит. Снег был его слабостью, и он был этому рад, ведь нужны свои скромные слабости, даже таким монстрам, как бесфамильный, нужен миг тишины и родственного тепла. Ведь каждая тварь имеет право на счастье, вопрос лишь в герое, что придет все ломать, ведь такова суть и таков путь. Идя тропой у героев, мы совершаем не меньше, а порой и больше зла, чем другие. Но белоснежные хлопья все скроют и укроют тела павших за что-то всеочищающим снегом. Ведь тогда все снова красиво и чисто. Вспоминая турецкие войны, Карим думал о том, как же там не хватало чистого снега, что укрыл бы тела его братьев, друзей и земляков. Обняв Майю, он искренне улыбнулся и тихо прошептал ей на ушко. «Загадай желание, и оно сбудется», целуя девушку в сладкие губы. Бесфамильный был счастлив. Примечание к части. Всех с наступающим. Глава 4 или Крит, Дубай, переговоры. Сам того не замечая, как в него столько влезает, Пит наслаждался локти в прикуску с альпийским шоколадом. Компания из трех вампирш нисколько ему в этом не мешала, а лишь изредка подтрунивала парня на великие свершения в гастрономической сфере. Искренне общаясь с девушками, паучок поймал себя на мысли, что это не так уж и плохо. Да и паучья маска ему для этого совсем не нужна. А может, Веном и не настолько плохой парень, пронеслось в голове паучка. И хоть Питу не нравилось делить тело с кем-то еще, он не мог ничего сделать со столь назойливым соседушкой, как симбиот. Ощущая опасность, паук резко застыл, но симбиот среагировал на какую-то долю секунды быстрее, чем Пит, и уже успел отвести тело от траектории меткого выстрела. Оглушительно ворвавшись в квартиру, пуля необоснованно крупного калибра прямо снесла с ног Квинтина Бека, медленно сползая по стеночке. Здоровяк с огромной дырой в груди лишь и успел, что удивленно выпучить глаза, безумно улыбаясь, он что-то тихо шептал о судьбе и гребаном роке. Как неожиданно быстро к нам заявился охотник, донеслись мысли Венома до героя. Контроль резко пропал, чувствуя свою беспомощность, Пит лишь мысленно возмущался. Но хоть что-нибудь изменить он просто не мог. В голове медленно заиграл Джонни Кэш. Что за? Питер не понимал, что происходит, но размеренная музыка его успокаивала. Мириады антрацитовых нитей неожиданно шустро стали сплетаться в такое знакомое подобие геройского костюма, такое ненавистное и родное. Питер уже почти позабыл, каково это, быть одним целым со своим паразитом, но тут в голове промелькнули новые образы. Жена, дети и дом. Грусть накатила на парня, что пытался понять, где он, а где симбиот. Грань, что была так четко видна раньше, теперь медленно размывалась. Новые образы заполнили разум героя, и он путался, но отчетливо понимал, что эта жизнь не его, ну, или искренне верил, что понимает. Война, кровь, близкая смерть. Все это корежило разум вчерашнего студента, но он пытался оставаться собой. Расслабься, пацан, и не суйся в те части памяти, что принадлежат не тебе. Холодная ярость неожиданно резко остудила пыл парня, и он снова стал самим собой, словно ничего и не происходило, но осадочек, как говорится, остался. Управляя телом Паркера, словно марионеткой, Веном быстро вышел в окно и ловко прыгнул в другое, но уже соседнего здания. Шустро пробивая хлипкие стены, симбиот быстро настиг наглеца, что покусился на жизнь его свеженького костюма. Впрочем, здоровяк отнюдь не смутился встречи с монстром, легко развернув свой баррит, он начал стрелять практически в упор, но заказ оказался неожиданно вертким, то и дело, что уклонялся. Откинув бесполезную винтовку, наемник лишь размял затекшие мышцы шеи и неспешной походкой пошел на клинтерца, хищно улыбаясь, он что-то шептал на архаично звучащем наречии русского. Глаза блондина горели огоньком азарта, а Веном, наконец разобрав его речь, понял, что это был текст какой-то древней молитвы для отпевания мертвецов. Покачав головой, симбиот выпустил когти, что он любезно скопировал у Алекса Мерсера, но не тут-то было, наемник также выпустил когти, хоть и на порядок скромнее, но зато из синтезированного адамантия. Вот это поворот. Не часто встретишь такого наемника. Питеру показалось, что Веном был восхищен. Зубастая пасть симбиота неожиданно распахнулась в хищном оскале. Облизнувшись, Веном яростно прыгнул на здоровяка, впиваясь в его мозг своими монструозными когтями. Он пытался бить наверняка, но наемник не спешил умирать и даже с развороченной головой мог отвечать на выпады симбиота. Здоровяк бил, кромсал и резал тонкие нити антрацитовой слизи, клинтерец рычал, шипел и пытался сожрать взорвавшегося наемника. Видя беснующегося симбиота, Питер тут же отбросил мысли о хоть каком-то исправлении черной смерти. Пытаясь сломать челюсть безумному монстру, наемник убрал коготки и пытался просто разорвать зубастую пасть пополам. Но и Веном был не так прост. Подавив свою тягу к поиску сильного носителя и ДНК, он стал бить точнее, хотя былая хаотичность движения никуда и не делась. Наслаждаясь боем с бессмертным противником, симбиот выжимал все из мутантской тушки героя, но даже этого не хватало, чтобы перекрыть его ужасающе сильную регенерацию. Получив мощным хуком правой, симбиот отправился в полет, пробивая своим телом тонкие стены. Он наконец-то пришел в порядок. Ярость больше не дурманила разум, а внутренний голос приятно молчал. Неспешно поднявшись, он медленно сформировал в правой руке черную сферу из антрацитовых нитей, мощный замах, и концентрированная суть симбиота отправляется прямо в наемника. Ловко увернувшись, здоровяк не учел лишь одного, пролетев мимо, сфера неожиданно резко взорвалась мириадами нитей, что устремились прямо к наемнику. Быстро пеленая врага, тонкие жгутики жадно впивались в споры мутанта, спустя миг ликвидатор был полностью поглощен мириадами нитей. Легкой походкой добравшись до тела, Веном ехидненько улыбнулся. Приближаясь вплотную к наемнику, оскал симбиота становился лишь шире. Тонкие жгутики Венома плавно соединялись с комком антрацитовых нитей, легко перетекая на тело нового носителя. Клинтерец вырубил Паркера и, как ни в чем не бывало, ушел в новом теле. Нехотя покинув нутро личного самолета Аскарп, вампир проверил солнечное кольцо и отправился дальше под палящим солнцем Дубая. Поправляя солнцезащитные авиаторы, Аланса устало искал взглядом людей местного мира, найдя наконец-то взглядом милую кореянку. Вампир сел в белоснежный Бугатти Чирон Спорт. Быстро доехав до резиденции нефтяных шейхов, Аланса неспешно размял затекшее тело и скупо отпил бурбона в перемешку с кровью из зачарованной фляжки. Молча следуя за кореянкой, вампир изучал колоритную архитектуру и стиль бывших кочевников. Размышляя о том, как нефть меняет быт людей, Аланса и добрался до резиденции принца. Богатая обстановка зала гармонично соседствовала с аскетичным наследием предков. Узнав висевшие на стенах дамасские клинки работы одного знакомого мастера из Сибири, вампир лишь усмехнулся о аутентичности всех предметов. Давно не виделись, Рашид, как дедушка. На миг в глазах принца мелькнуло удивление, следом же узнавание и, наконец, озарение. «Как я погляжу, вы неплохо тут отстроились», — все продолжал вампир. «Молчишь, мой юный друг, что ж, вполне тебя понимаю, я и сам не люблю, когда прошлое приходит ко мне, но ничего личного, только работа». Миролюбиво улыбнувшись, Аланса приметил, как разгладилось лицо парня. Работая на Востоке, вампир встретил многих людей, были среди них и дворяне, и даже монархи. Рашид же был внуком одного старого должника и помнил встречу с созданием ночи очень и очень хорошо. Тогда принц был еще совсем мальчишкой, но столь яркое событие намертво врезалось в память Рашида. Прогнав стражу и наконец-то оставшись один на один, принц освободил гостю свое законное место и сел рядом на пуфик, словно бы признавая свое положение в данной беседе. «Благодаря вам, дядюшка Ал, и той резне во дворце я стал единственным законным наследником и эмиром в своей стране. Могу я вам чем-то помочь?» – учтиво осведомился Рашид у долгоживущего. «Я ожидал кого угодно, но только не вас. Так могу ли я вам чем-то помочь?» – вновь повторил парень. «Не обижайте моего гостеприимства, дядюшка Ал, или вы по вопросу Эскорб?» – уточнил принц. Вампир лишь лаконично кивнул. «Я представитель сей корпорации, так чем я могу помочь тебе, мой юный друг?» Парень на секунду завис, обдумывая сложившуюся ситуацию. Он все еще до конца не мог поверить, что существо из детских кошмаров пришло работать на него. Все же решившись, принц неуверенно заговорил. «Вскоре в нашем регионе планируется большая война среди членов ОПЕК, и нам нужно подготовиться. Экипировка, боеприпасы, оружие и, конечно, наемники. Все это и многое другое нужно как можно скорее. Еще я слышал про ваших первоклассных андроидов-убийц и просто боевых роботов. Для передела сфер влияния нам понадобится очень много всего, да и после того, как Африка ушла в изоляцию, наш рынок чертовски лихорадит и цены на нефть теперь крайне нестабильны, что и позволило нам подняться». Принц улыбнулся. Вампир на мгновение задумался. «Я тоже наслышан про Африку и что там творится, что-то невообразимое, а беженцы все рассказывают какие-то сказки, да небылицы про злых богов и развернувшийся там апокалипсис. Я, конечно, не суеверен, и все же это заставляет задуматься и пораскинуть мозгами даже меня, ведь интересно, что же там происходит, и кто затеял эту игру. Захват целого континента – это серьезно. А насчет вашего предложения, то я согласен и даже готов дополнить ваш скромный заказ парой пунктов». Вытащив миниатюрный планшет, наемник начал перечислять. «Вам также понадобится наша новая техника легкого, тяжелого и среднего класса защиты, танки на гравитационных подушках различных модификаций, системы ПВО последней модели, оружие тяжелого класса и специалисты всех направлений. Также я рекомендую обратить внимание на наши доработки обычного оружия и брони, плюс машины и операторы к ним, боевые роботы крайне смертоносные и баснословно дороги в эксплуатации. Могу я вам что-то еще подсказать, мой принц?» Вампир улыбнулся. Рашид лишь поморщился от довольной ухмылки дядюшки Алла, но промолчал. «Если что, мы всегда можем дополнить наш договор парой новых пунктов. Предварительные переговоры считаю законченными». Принц едва заметно выдохнул. «Я пришлю все документы вашему секретарю, останетесь на ужин», — любезно произнес парень. Аланса же лишь отрицательно качнул головой, сославшись на загруженность графика. Скрывая улыбку, принц проводил гостя до двери и устало плюхнулся на пол. Переговоры с вампиром его полностью осушили, словно выжатый лимон. Не прощаясь, Аланса уже более жадно отпил из фляжки и, сев в Бугатти Чирон Спорт, отправился в аэропорт. Размышляя о круговерте жизни, вампир добрался до личного самолета модели Хавкер 4000, данная птичка прекрасно подходила для частных межконтинентальных полетов. Плюсом данной модели были удобные кресла с возможностью проспать весь перелет прямо в них. Сладко зевнув, вампир забрался в самолет, взяв при этом с собой бутылочку виски и включив в наушниках привычную и веками проверенную классику. Аланса начал медленно напиваться. Вампир не любил перелеты и каждый раз пытался проспать весь путь в сладком неведении. 5 глава. В лаборатории Актриуса царила тишина, и лишь едва слышимый шелест механических щупалец разбавлял монотонность работы. Увлеченно творя, док то и дело обменивался многозначительными то с одним, то с другим манипулятором, что отвечал ему немигающим алым светом. Работая в кромешной тьме, дабы не сжечь важные элементы, Отто привычно ориентировался лишь по меткам своего изумрудно-горящего визора. Медленно приживляя парализованному пациенту кибернетический позвоночник, Октавиус улыбался, элемент к элементу, часть к части, все шло как он и задумал. Будучи сверхсовременным конструктом модульного типа, данный протез собирался на раз-два, являясь мастерством своего дела. Отто медленно собирал часть венома воедино. Активировав искусственный интеллект, доктор подключился к системе, что обнаружилось у носителя, доселе невиданный пример работы самого Соломона. Медленно подгоняя последние части сложного пазла, Октавиус лаконично кивнул на так и не заданный вопрос пылавшего огоньком азарта щупальца манипулятора. Закончив сборку, ученый тут же провел тестовый запуск нанитов, следом был тест по лояльности и проверка его работоспособности. Тело неожиданно дернулось, а радужка глаза вспыхнула синими искрами. Наниты наконец заработали, медленно оживляя костюм, погруженный в медикаментозную кому. Подключая Венома к сложной системе Соломона, Док скрупулезно пытался не допустить хоть каких-то ошибок, ведь любая из них фатально обернется для босса. «Прекрасно, Док». Поднявшись, тело взорвалось мириадами черных нитей, что тут же стали собираться в строгий костюм. Текст системы медленно проплывал в застывших глазах вчерашнего наемника и мутанта. Закончив с диагностикой, Веном коснулся холодной стали нового позвоночника. Удовлетворенно хмыкнув, симбиот продолжил анализ новых возможностей. До конца не веря в этот проект, он был удивлен результатом. Полностью подчинить столь темпераментного разумного оказалось сложнее, чем ему виделось в собственных планах, но, как говорится, не мытьем, так катаньем. Взяв противника на изморь за счет технологий, Веном был в прекрасном расположении духа после победы над Кридом. «Пустой Гер, Веном, это всего лишь моя работа и ничего более, но я рад столь редкой работе, да и не часто мне приходится что-то делать по профилю». Губы Октавиуса сделали почти незаметный намек на улыбку. Доработать проект Аскарб было несложно, я даже позволил себе слегка проапгрейдить сей суррогат сумрачного гения. Как говорил один жнец, эмоции – это вопрос желез, и он был прав. Внеся кое-какие правки в протез, мы сумели добиться полного контроля над всеми процессами организма и подключить интерфейс управления прямо к системе. Плюс всякое по мелочи. Отто устало опустил голову. Благодарно кивнув Доку, Веном по-дружески хлопнул его по плечу и покинул Аскарб через запасной выход. Насвистывая легкий мотив, симбиот выбрался в город, быстро поймав там такси, он направился в свою мастерскую. Каждому монстру или божьей твари, порой, нужно собраться с мыслями и решить, кто же он и зачем ему жить. Венома всегда успокаивала работа руками, он любил созидать, собирать и чинить, да и девчат повидать желание было, куда уж без этого. Дурманящий воздух свободы, выбравшись из такси, симбиот жадно вдыхал загазованный воздух Нью-Йорка. Добравшись до гаража, симбиот привычно наблюдал творческий хаос. Вампирши обыденно пили кофе с вкусняшками, в гараже стоял разобранный додж, пара харлиев и половина не до конца собранного пикапа. Закончив обниматься с красотками, Веном молча прошел в раздевалку, антрацитовые нити тут же втянулись в поры носителя, открыв шкафчик со сменной одеждой для ковыряния в металлоломе. Быстро накинув клетчатую рубашку и старые джинсы, что тут же были заправлены в удобные берцы, симбиот прихватил 4 шоколадных батончика и направился в сторону нежити. А вот и то, почему вы так долго скучали. Злодейский смех Венома заполнил гараж. Выстрел, новая цель, залп из гранатомета, перезарядка. Аланса смертоносно двигался под градом пуль, словно в танце. Короткая очередь прямо в упор очередного мешка с кровью. Удар прикладом. Аланса не думал, что следующие переговоры будут столь теплыми, да и вообще, кто знал, что Тегеран возьмет и объявит джихад. 2 быстрых выстрела прямо в лицо телохранителя министра. Перезарядив подствольный гранатомет, злой вампир снова выстрелил в очередную толпу стражи. 5 коротких выстрелов по 2 пули на брата, и он продвигается в следующий зал. Кто же знал, что они специально заманивают в самое сердце своего мида. Собирая уцелевшие БК и гранаты, вампир мысленно присвистнул арсеналу на одного гостя, да и обслуживающего персонала, на его скромный взгляд, было слегка многовато. Удар прикладом, очередь в упор, граната за угол, хлопок и характерные маты почему-то на ломаном фарси. Сорвавшиеся переговоры злили вампира, но он уже ничего не мог с этим сделать. Медленно пробиваясь на улицу, Аланса изредка обращал в нежить пару бойцов для прорыва, если они выживут, то вполне себе сумеют навести ужаса в этой стране. Устав пробиваться сквозь каждый метр, вампир выстрелил из подствольника прямо в стену. Потом еще и еще. Выбравшись с противоположной стороны здания, Аланса вывел свое воинство прямо на солнце, где оно тут же и осыпалось пеплом. «Не ваш день, парни», — равнодушно пожал плечами вампир. Развлекая себя сборкой грязной атомной бомбы, ящер неутомимо дорабатывал состав своих сывороток, тестируя все их на карманном животном, что когда-то был общедушным охранником. Ящер искренне веселился, наблюдая за каждым экспериментом. Поскольку ни о какой стерильности в канализации речи не шло, то хомячок обзавелся парой лишних мутаций, крысиным хвостом и ростом за 2,5 метра. Солидная мускулатура и рост уже не делали из него вчерашнего заморыша, но давно привитый страх перед ящером не давал ему убежать прочь. Внешнее уродство и сломанная психика превратили из некогда самодостаточного хома в домашнего хомячка. Теперь ему никуда было податься, а жить среди монстров он не слишком хотел, но иных вариантов у него не оставалось, и он стоически терпел роль миньона-слуги. Каждый раб втайне мечтает занять трон господина, таки же и Хома не был исключением из правил и с радостью сменил бы роль слуги на хозяина. Отпив из бутылки с заспиртованной змеёйкой, довольный жизнью ящер поманил лапой слугу. Быстро оказавшись у ног господина, Хома внимательно ловил каждое слово своего метра. «Нам нужно больше людей для опытов. Ты стал многократно сильнее обычного обывателя, так что должен вполне себе справиться со столь легкой задачей, как отловить никому ненужных бродяг. Думаю, с десяток-другой будет в самый раз», — негромко прошипел ящер. Поклонившись, хомяк скрылся во тьме нью-йоркской подземки. Вскоре в новостных лентах стали появляться заголовки о пропаже людей в разных концах города. Очевидцы утверждали, что видели огромную крысу, ловко скрывшуюся в канализации. Проснувшись, Питер задумчиво осмотрел руины, что остались от двух этажей соседнего здания. Горестно выдохнув и уже представляя гневную отповедь Джей-Джея, герой устало похромал в сторону дома. И так каждый раз: виноват какой-то злодей, а всех собак спускают на паучка. Уж такова геройская судьба и путь, что ты избрал, скрываясь от закона. Быть мстителем было непросто, и все же народ любил паучка, да и герой отвечал им взаимностью. Заметив любезно приоткрытую дверь, Паркер лишь устало вздохнул, ожидая увидеть за дверью все что угодно, но никак не идеальный порядок и новые окна с милыми занавесками. Заглянув в холодильник, Питер вновь удивился, ведь тот был напрочь заставлен всевозможной едой, что по всей видимости осталось с праздника. Но чтобы столько еды, чертов веном, пронеслось в голове парня. И все же он ушел, так и не дав понять, кто он на самом деле, безумный злодей или же жертва собственной физиологи. Питер не знал, как на него реагировать. Молча устроившись в уютном кресле с бокалом молока, герой задумчиво грыз плитку горького шоколада, совсем не обращая внимания на его вкус. Мысли паучка витали над все тем же вопросом о симбиоте. Увиденные воспоминания намертво впечатались в его память, и он все думал о них. Если Веном клинтерец, то откуда у него воспоминания о жизни на Земле? Любящая семья, дети и длительный путь длиной в жизнь, и все это у простой лужи? Паркер не понимал. Закончив с поздним перекусом, Пит привычно достал свою камеру и начал неспешно просматривать старые фото. Вот угрюмый герой стоит с довольно улыбающимся Гарри и безуспешно пытается клеить Фелицию Харди. Чуть с краю застыла Мэри Джейн, что веселилась от абсурдности ситуации, а ее рыжие волосы умилительно раздувал озорной ветерок. Грустно улыбнувшись, Пит с улыбкой вспоминал прошлое. Тогда у него была жизнь и любимое хобби, а сейчас остался лишь долг перед дядей и презрение СМИ. Увы, таков путь героя. Морбиус тоскливо смотрел в наполовину разбитое зеркало, слабое тело, дрянная кровь и много болезней, что медленно убивают его. В пыльном куске зеркала отражался молодой парень с уставшим лицом всепрощающего Иисуса. Обреченно желая жить, он был готов абсолютно на все, и неважно, сделка ли это с демоном или продажа души, слабое тело мучило Майкла. Но вскоре все изменилось, безнадега ушла, и прошел спонсор. Неизвестный вкладывал миллиарды долларов в заранее убыточные исследования. В альтруизм Майкл уже давно не верил и все же пытался по совести, весьма своеобразной и все же совести. Найдя человека с похожей болезнью, Морбиус подключил к работе даже, ведь не о генетиком, что учился у самого Коннорса. К сожалению, все было тщетно, и Майкл все продолжал медленно умирать. Тело слабело с ужасающей скоростью, но он не отчаивался и, почти потеряв веру в себя, Морбиус встретил русского вампира. Не до конца веря, что сказка оказалась былью, Майкл пытался почерпнуть из странной встречи все, что только было возможно. Так он и узнал о существовании обращенных и природных вампиров. Зацепившись за мистическую соломинку, Морбиус попытался применить к всей этой суеверной чуши научный подход и разобраться хоть в чем-то. Встреча с вампиром и небольшой разговор изменили жизнь парня, что почти перестал спать или есть. Игнорируя даже свою девушку, Майкл полностью погрузился в работу. Закончив с расчетами, гениальный ученый получил очередной грант за открытие в смежных областях биологии и неогенетики. Следом были сборы в Тасманию и поиск нужной пещеры с мышатами. А дальше была тьма. Майкл не помнил ничего после своего решительного шага в пещерную тьму. Слышался писк, звук тысячи взмахов и что-то еще, но, увы, дальше Морбиус ничего и не запомнил. Вернувшись в Нью-Йорк, Майкл с удивлением заметил, что болезнь отступила. Пройдя анализы, он был обескуражен. Когда все носились с убийцей в маске героя, Морбиус лишь проходил мимо всей этой грязи, словно живя в собственном мире. Закончив разработку вакцины, парень столкнулся с веб-журналистом. «Эдди Брок», — представился он, с интересом изучая нового киборга. Аланса так и понял, зачем его выдернули сразу же после горячей командировки в одну из лабораторий. Типичный безумный ученый фанатично поглаживал лысину человекоподобной машины, или же человека, избравшего путь машины. Впрочем, все это лирика, и сам вампир не желал заниматься подобной рутиной, как это. Утверждение проектов не было обязанностью Эланса, но поскольку Веном снова отсутствовал, этим приходилось заниматься наемнику. Бездушная машина равнодушно лежала на рабочем столе у профессора, сердце этого киборга явно не билось, и по всем прочим показателям клиент скорее мертв, чем жив. Аланса не понимал, что такого прорывного в машине, что пытается быть похожей на человека. Вампиру даже не дали восполнить силы после своеобразного визита вежливости партнерам, и он искренне не понимал, какого черта. «Профессор, позвольте вопрос», — задумчиво начал наемник, — «а почему вы сделали ему внешность Дизеля? И зачем серийную махину называть Бладшот? Зачем весь этот напускной пафос? Внешность мы сохранили с оригинала», — проблеял ученый. «И это очень важный проект, смею заметить, месье вампир. Данный киборг имеет очень сложную структуру из миллиарда нанитов, а также способность к реставрации, и хоть в нем уже мало чего осталось от человека, я все же прошу вас продолжить финансирование проекта вампиризации киборгов». Аланса вопросительно посмотрел на ученого, но тот все так же молчал. «Если мы продадим финальный продукт армии США, то получим чистой прибылью 52 миллиарда долларов. Мне всего-то и нужно, что 43 миллиона». Наемник лишь хмыкнул. «Хорошо, но назовите его Вин», — вампиров хищно осклабился. «А теперь, ради всех богов, идите к черту, профессор». Махнув рукой на прощание, вампир лаконично ушел. 6 глава. С презрением смотря на ночной город, стервятник молча обдумывал очередной план по обогащению, ведь ему всегда было мало и с каждым разом хотелось все больше и больше, словно дракону, что лишь и умеет, что копить свое злато, но при этом ему было все безразлично, и лишь благородный металл не давал его интересу к жизни угаснуть. Тумс уверенно приближался к образу легендарного ящера, и его не смущала возможность раствориться в своих пороках без остатка, напрочь лишаясь былой человечности. Он был готов на все ради своей малышки. После освобождения Фиска, Эдриан сумел отправить семью на лучшие курорты Швейцарии и сейчас подумывал о том, чтобы оставить их там, ведь здесь для его семьи слишком опасно. Проверяя заряд своих крыльев, стервятник недобро оскалился и все продолжал размышлять о грядущем. Он без лишних раздумий готов положить всю свою жизнь на благо семьи, а уж стать монстром, чтобы твои близкие жили в тепле и уюте, сущая мелочь для отца, что был готов на многое, ну или по крайней мере он убеждал себя именно в этом, ведь всегда проще верить в иллюзию, чем признавать ошибки. «Этот город давно изменился», — тихо проговорил Тумс. «Теперь он не жемчужина великой страны, патриотом которой я когда-то являлся. Все напрочь прогнило, а где-то и вовсе все сгнило, став удобрением для паразитов. Великая страна, а вот черта с два, или как там было у классика, неважно. Паразиты банковской системы, лоббисты и слуги корпораций, каждый виноват в том или ином. Я потерял любимую работу и пенсию, что откладывал долгие годы, а все эти компании лопнули, словно мыльный пузырь». Зло продолжил стервятник. «За это я проливал кровь, и умирали мои братья, за что мы убивали, подыхали и сжигали дома незнакомых людей на землях, что нам не принадлежат. Все это не имело смысла для такого парня, как я, или моих корешей, за что мы сражались, за кого мы проливали ту кровь, ради чьих интересов гнили в ямах бородачей и подыхали от дизентерии в плену». Тумс неожиданно резко взорвался. «Чертовому правительству всегда было плевать на таких работяг, как я и мои парни, а ты что молчишь, банковская крыса?» На миг отпустив белого воротничка, Эдриан увидел столь желанный страх в глазах у банкира. Тут же его поймав, он неспешно продолжил: «Я не забыл, как ты отказал нам». Воротничок неожиданно обмочился. «Пожалуйста», — молил банкир. «Нет, сучье племя, ты заслужил это, а теперь продолжим». «Я не знал. Пожалуйста, у меня семья». Воротничок было вновь начал умолять Тумса молчать. «Такие как ты и сделали из меня преступника. Не прямо, конечно, но это сугубо твой косяк, и пришло время за него расплатиться, дружок». Стервятник зло усмехнулся. «Я не... Пожалуйста, отпустите меня». Не в силах себя больше контролировать, взрослый мужик зарыдал. «Как будет угодно, наигранно ласково произнес Тумс, отпуская штанину дорогого костюма от Хуго Босс. Искреннее удивление белого воротничка в миг падения заставило стервятника нехотя улыбнуться. «Господин денежный мешок», зло сплюнув вслед банкира, Эдриан все продолжал смотреть, пока воротничок не стал алой лужей. «Ты видел мое лицо, так что ничего личного. Хотя кого я обманываю, это именно личное. Будь ты проклят, ублюдок, надеюсь, в аду черти тебя будут долго жарить». Стервятник вновь улыбнулся. «Люблю совмещать приятное с полезным. И банк взяли и отомстили. Ляпота. Теперь хватит на домик в горах. Герман, отходим. Паучок близко», рассмеявшись, Тумс спрыгнул вниз. Наслаждаясь падением, он не спешил запускать двигатели, но, заметив в дисплее визора паучка, тут же оскалился, включая всю мощность реактора доспеха и крыльев. Резко меняя траекторию, он направил свою смертоносную махину прямиком на героя. Сбив паучка, словно железнодорожный состав, Тумс без промедлений вколол герою лошадиную дозу снотворного из миниатюрного инъектора и, упаковав парня, как дорогую посылку в титановый ящик, снова взмыл в небеса. Вырабатывая колоссальное количество энергии, реактор Старка, что был украден из одного хранилища, уверенно нес тяжелую махину стервятника с подарком для Амбала. Доработанные в мастерской умника крылья с каждым разом все больше удивляли Эдриана, и он искренне сожалел о скоропостижной кончине последнего. Гениев оставалось не так уж и много, а ведь к каждому еще нужно было найти подход, подобрать ключик и наконец-то сойтись в цене и вопросах о взаимовыгодном сотрудничестве. Тумс знал лишь одного умельца подобного класса, но Октавиус работал на корпорацию, а их Эдриан ненавидел еще больше, чем банки. Отсюда же и вытекал его закономерный вопрос: поступиться принципами или найти другого мастера для апгрейда его крылатой крошки. Башня вчерашнего отеля приветливо встретила Тумса, а угрюмая стража с плазменными винтовками наперерез совсем не внушала доверия, но стервятник привык к подобным мелочам у заказчика. Правда, количество охраны изрядно напрягало старого ветерана, и лишь мысли о том, что посылка слишком ценна для Амбала, не давала ему повода для сомнений в работодателе. Вскоре появился и сам Фиск, как всегда в безукоризненно белоснежном костюме с едва выглядывающим фиолетовым платком из кармана. Амбал любил выставлять все на показ, и стервятник прекрасно понимал его, но не одобрял. «Господин Тумс, приятно снова видеть человека», слова, вполглаза изучая что-то с голографического дисплея часов, он равнодушно улыбался очередному наемнику. «Вы обещали поймать паука, и вот он здесь». Амбал рассмеялся. Открыв титановый саркофаг, стервятник показал клиенту посылку. Кивнув, Фиск что-то нажал на часах, и подъехал погрузчик с контейнером. Лично открыв его, Амбал показал жадному взору стервятника полностью набитый золотыми слитками контейнер. 22 тонны чистого золота немного шокировали Тумса, но быстро взяв себя в руки, он вытащил сборный каркас портала и за пару минут все собрав, Эдриан вмиг испарил 20-футовый контейнер, словно волшебник, следом ловко скрывшись во тьме. Выйдя из кромешной тени, ухмыляющийся ящер встал рядом с Амбалом, хищно смотря на бессознательного паучка. Монстр всерьез размышлял о том, какие герои на вкус и что может получить столь совершенный организм, как у него после поглощения паучка. Спешно прогнав мысли подобного рода, бывший ученый с легкостью закинул бессознательное тело себе на плечо и, равнодушно кивнув Фиску, ящер снова скрылся в тенях. Мутации паучка интересовали многих, а уж тех, кто был бы не прочь его и просто попрепарировать, и того больше. Ящер же выступал как наемный ученый, и поскольку он пересмотрел свое видение мира рептилий, то ему было вновь скучно, но тут подвернулся любопытный заказ, и, решив стряхнуть пыль со своего старого скальпеля, мутант принял условия Фиска и новую лабораторию. Продвигаясь по подземному лабиринту, ящер наконец-то вышел на территории какого-то заброшенного завода, но тут стал просыпаться герой, стукнув того парой раз головой об асфальт. Мутант продолжил идти в сторону ветхого здания. Аккуратно открыв двери, сняв массивную стену, ящер вызвал старенький лифт. Нажав кривым коготком комбинацию цифр, он начал медленно спускаться на нижние уровни завода, где уже вовсю кипела жизнь. Гуманоидные рептилии в рабочих робах сновали тут и там, то и дело ремонтируя и реставрируя древний завод, что стремительно перестраивался в сверхсовременную лабораторию. Создав небольшую общину из подобных себе, ящер стал немного спокойнее и менее агрессивным. Смирившись с заключением в смертном теле, он начинал медленно привыкать к жизни и свыкаться с мыслью о том, что Коннорс, возможно, и не придет. Спустившись на последний уровень, что выглядел наиболее целым после ремонта, Ящер кивнул своему доверенному хомяку и отправился с героем на плече в самую стерильную операционную во всей лаборатории. Ловко уложив паучка на кушетку и связав по рукам и ногам, ящер неспешно взял у героя крови с изрядным запасом, а также собрал необходимое количество ДНК и начал неторопливо все изучать. Смешивая, облучая и комбинируя гены паучка, ящер не добился нужных ему результатов, но в конечном итоге создал нечто иное, совершенно другое. И это была не формула силы героя, а ожившая алая жижа. Пока озадаченный подобным эффектом ученый проверял все жизненные показатели у парализованного героя, жижа неожиданно набрала критическую массу и просто взорвалась. Выбравшись на свободу, словно монстр из комиксов, неудавшийся эксперимент захватил каждый миллиметр тела сопротивлявшегося ящера. Но спустя час неравного боя, мутант все же был побежден, а эксперимент тем временем уже жадно впитался в тело ученого. Спустя еще час, полностью завладев каждой клеточкой ящера и управляя всеми процессами его организма, он подошел к бессознательному телу героя. Освободив от ремней паучка, уже темно-бордовая жижа стала неожиданно быстро и ловко отделяться от тела ящера, дабы вновь стать одним целым с героем. Закончив процесс слияния, паук резко пришел в сознание. «Везучий случай», — произнес герой, пытаясь понять, куда его занесло. «Говорили же мне, не спи на работе». Пытался себя успокоить паук, но, заметив ящера, в один прыжок оказался на потолке. «Все интереснее и интереснее», — тихо проговорил он. Ящер начал медленно приходить в себя, его глаза наливались кровавой яростью, а мощные клыки уже злобно скалились в явственном желании хоть что-нибудь да порвать. Зарычав, словно бывалый берсерк под галлюциногенными грибами, мутант неожиданно быстро вернулся в строй. «Паучишка, паучок, не ходи гулять в лесок», насмешливо зло пропел ящер. «А ты, я погляжу, начал сказки писать?» — саркастично ответил герой. «Что не сделаешь ради старого доброго врага, паучок», — словно бы нехотя соглашаясь, прошипел он. «Только ответь мне на вопрос, что за тварь породила твоя кровь?» «Она чуть не убила меня», — возбужденно произнес бывший ученый. Ничего не понимающий герой лишь молчал. «Что ж тогда, я выбью этот ответ из тебя сам», — нарочито ласково заговорил ящер, тут же кидая в потолок бритвенно-острый скальпель. Но паука уже там не оказалось. Выпустив когти, мутант начал принюхиваться в поисках неожиданно сбежавшего героя, да и далеко уйти он не мог. Герметичная операционная была заперта на ключ-карту, что была лишь у ящера. Хлопнув в ладоши, мутант выключил свет, начиная охоту. Кружась во тьме, пара старых врагов со все нарастающей силой обменивалась ударами. Ящер ориентировался преимущественно на нюх и ночное видение, что досталось ему от природы и бесчисленного количества мутаций. Паук же держался исключительно на чутье, ведь каждый новый удар мог запросто отправить его прямо в нокаут. Танцуя в бешеном танце, мутанты то и дело, что добивались попеременного успеха. Каждый из них был на грани, но паук держался на силе воли, а ящер лишь на дурманящем гневе, что хоть и давал ему больше силы, но задурманивал разум. В очередной раз, изогнувшись нечеловечески ловко, герой сделал ловкую подсечку и, потеряв точку опоры, мутант попытался было перенести всю нагрузку на хвост, но не успел. Воспользовавшись заминкой, паук нанес целую серию мощных ударов и, наконец-то повергнув врага лаконичным хлопком, все же включил столь необходимый свет, быстро опутав конечности ящера сверхпрочной паутиной и взяв ключ-карту. Он неспешно покинул операционную, оставшись при своем. С удивлением, видя трехметрового и даже местами человекоподобного, но все же хомяка в латном доспехе, паук сначала опешил, но, быстро вернув былой самоконтроль, ловко вступил в бой со столь необычным врагом. «А ты, деточка, хорошо кушаешь, или просто на массе?» — не преминул поинтересоваться герой. «Я, конечно, за бодипозитив и все такое, да и кто знает, вдруг это у тебя мех. И все же, почему ты настолько большой?» — все же задал свой вопрос паучок. Глухое рычание было лаконичным ответом герою. Стремительно набирая скорость, хомяк начал носиться за паучком, словно бык на корриде, то и дело врезаясь куда-то мимо, и совсем не туда. «А ты настырный», — засопев еще громче, страж неожиданно медленно подошел к наиболее целой стене, и, словно бы ухмыльнувшись, в один мах проломил ее, вытащив из нее два новеньких и даже еще в смазке печенега, открыл ураганный огонь сразу с двух пулеметов. «Любишь по горячей?» — залепив метким выстрелом паутины сразу пару стволов, герой потянул на себя и вырвал из рук хомяка два тех самых печенега, взяв их словно варвар дубину. Паук уверенной походкой направился в сторону на этот раз застывшего хомяка. Хлесткий удар, снова удар, резкий замах, снова удар, и контуженный мутант падает без сознания, сломав через колено оружие. Довольный герой направился в поисках выхода из столь гостеприимного подземелья. В скоротечных схватках, вырубая обслуживающий персонал сплошь из жутких ящеров, паук с ужасом осознал, что в прошлую их встречу бывший учитель совсем не шутил. Быстро покинув территорию заброшенного завода на старом пикапе Toyota Tundra с ключами и любезно оставленными в бардачке документами, паук с ветерком вернулся в Нью-Йорк. Страшные мысли роились в его голове. Герой не понимал, а герой ли он или просто мальчишка в костюме, что не видит настоящего зла. Сегодняшний день в очередной раз раскрыл парню глаза. По-новому посмотрев на своих врагов, что ради его поимки даже скооперировались, паучка пробрала дрожь, и появились мысли о том, что сегодняшний день мог быть и последним. «Я не хочу так умирать», — крепко вцепившись в руль уже своей Toyota Tundra, герой всерьез размышлял о своем хобби и поиске иного способа помочь людям. Ведь такими темпами героя просто убьют враги, что в очередной раз решат объединиться, и кто знает, вдруг им повезет. 7 глава. Угрюмо созерцая серую стену, я кушал шоколадный батончик со вкусом кокоса. Приятная сладость нежно ласкала вкусовые рецепторы. Жадно отпив из бутылки с водой, обогащенной кислородом, я устало закрыл глаза в приятной истоме. И, хоть я симбиот, все человеческое, как оказалось, мне не чуждо. С момента получения нового тела и странной системы, словно из фанфика, моя жизнь изменилась. Вкус у всего стал много ярче, а былые эмоции многократно насыщенней. Я словно переродился и при этом остался собой. Это было странно, но так чертовски приятно, что я даже старался не думать о том, что вскоре это все может просто закончиться. Как там пелось, не думая о секундах свысока, вот и я не буду думать о лишнем. Меньше знаешь, крепче спишь. Таков уж этот мир. Закончив с обеденным батончиком, я вернулся к вампиршам. Девушки, как и всегда, были обворожительны и неимоверно соблазнительны в этих обтягивающих все интересные места комбинезонах. Немного порадовав приятными видами взор, я вернулся к работе. Не знаю почему, но мне нравилось работать руками и оживлять старую рухлядь, давая той шанс на новую жизнь. Возможно, в душе я и сам старая рухлядь, кто знает, ведь я даже не помню, сколько я в этом мире. Так что вполне может быть, что я неописуемо старый, уж явно не молод, хотя, порой и проскальзывают воспоминания о былом, и даже шиза иногда шепчет свой бред. И все же я гребаный пазл, надеюсь, меня кто-нибудь соберет, и я наконец-то обрету столь желанный покой, уж не мальчик поди. Работая над восстановлением мини-купер Габи, я погружался в медитативное состояние, меняя поврежденные части из пластика на новые. Я думал о том, как же это все успокаивало мои мысли. Проверив работу двигателя, я принялся за более детальную диагностику всей машины, и хоть мини и был по своей сути миниатюрной ракетой, даже ему иногда нужен ремонт, а при условии, что это игрушка моей малышки Габи, то и подавно. Мое медитативное состояние прервал резкий бум, следом волна мерзопакостного звука и обжигающее тепло от взрывной дружелюбности чертовски незваных гостей. Теперь этот день точно испорчен. Едва удерживая ярость, я перевел взгляд на виновника разрушений. С виду еще совсем мальчишка, это отчетливо читалось по его фигуре. Впрочем, намертво спаренный с его телом костюм и рельефные мышцы уже не давали мне быть столь категоричным. Полуброня в токсично-зеленых тонах и монструозный хвост навевали мысли о Скорпионе. Но какого черта ему надо в моем гараже? Не дав мне развить свою мысль, парнишка без лишних слов бросил мне огромный мешок, что, приземлившись, раскрылся. Увы, охотник сбежал, губы Скорпиона изящно изогнулись в усмешке. Но я все равно собрал кровавую жатву. Миг, и на его лице расцветает улыбка. Мне было приказано поймать некого Венома. Видимо, этот старик ты, вызывающе продолжил юнец. Секунда, и его хвост стремительно ожил, двигаясь неописуемо быстро. Он занял наиболее удачное положение и яростно плюнул какой-то органической кислотой. Пару секунд с удивлением созерцая сквозную дыру прямо в груди, я перевел взгляд на мальчишку. Но мне не уточняли, как именно доставить тело. Злорадствовал Скорпион. Так что, моншер, адьё, величественно опуская металлический хвост, он легкой походкой направился прямо ко мне. Что ж, это было весьма опрометчиво. Регенерация уже делала свое дело, и новое мясо вкупе с обновленной кожей и мириадами антрацитовых нитей стремительно восстанавливало недостающие части моего чертовски живучего тела. Хмыкнув, я привычно ускорился. Толика концентрации, и я уже на привычном автомате уклонялся от ударов парнишки. Одежду жалко. Впрочем, все равно уже ничего не исправить, я же не управляю временем, как бесфамильный, так что плевать. Непонятно, как, но мальчишка даже поспевал за моей скоростью, что для простого человека было не сильно-то и привычно, или он уже не простой, кто знает, быть может мутант, как паук. Возможно и так, впрочем, пора научить сопляка уважать старших. Мощный удар выбивает весь дух из юнца, хук правый стремительно добивает, ловко уклонившись от пришедшего в движение хвоста, я вновь хмыкнул. В очередной раз кислота и контрольный удар, секунда, другая, и беспокойный враг наконец-то затих. Замечая краем сознания огромный дрон, я рефлекторно напрягся, пнув для профилактики бездыханное тело скорпиона. Кивнув своим девочкам, я направился прямо на улицу, но тут изнутра хищной машины посыпался тяжелый десант из дюжины дроидов, или они зовутся андроиды, неважно. Разминая затекшие от рутинной работы мышцы, я выпустил когти, но тут же получил очередь из крупнокалиберной винтовки точно в лоб. Быстро приходя в себя и едва сдерживая рвавшуюся наружу ярость, я ускорил движение, превращаясь в едва видимый силуэт, двигаясь словно смертоносная тень. Я отключал одну за одной эти никчемные железяки. Шаг в сторону, уклонение от очередной крупнокалиберной очереди прямо в упор, резкий удар по визорам дроида, вырываю центральный процессор, следом бросок в другого андроида, молча поднимаю автоматическую винтовку и открываю прицельный огонь, словно в замедленной съемке. Снимая с каждым выстрелом по андроиду, я заметил, что тяжелый дрон выкинул еще 3 дюжины дроидов, что уверенно окружали меня с флангов. Вскоре дроид включил звуковую пушку, попутно снеся устоявшего в стороне Форда всю крышу и стекла. Давя в себе неприятное желание распасться черной лужицей, я все же активировал свою миниатюрную ракетную установку. Жалобно пискнув, подбитая махина начала резко снижаться. Отстрелявшись, я проломил винтовкой голову ближайшего дроида. Наслаждаясь тишиной, я почти упивался сладостной битвой, не тратя внимания на фоновый шум от сражения. Разорвав еще одного андроида пополам, я увидел и своих валькирий. Девчата зло огрызались от массивных жестянок, то и дело закидывая их вакуумными гранатами. Вскоре за спинами у машин появился и гонщик на пепельно-сером байке. Черный кожаный плащ, кевларовая броня и сверхсовременная рыцарская личина в виде смеющегося демона, чья усмешка застыла в злобном оскале. Лениво припарковавшись прямо во время перестрелки за спиной дроида, человек поправил пояс с гранатами, чему-то кивнув, он грациозно отправил в полет сразу 3 ребристых пузатых тельца. Секунда-другая и яркая вспышка заполонила всю улицу. Светошумовые гранаты обездвижили, как андроидов, так и моих девочек, заставив на какой-то миг прекратить шквальный огонь. Ломая через колено очередного дроида, я рвался к девчонкам, но словно в замедленной съемке видел, как незнакомец медленно доставал странного вида катану и пистолет. Рывок, и я все равно не успеваю. 3 одиноких хлопка 45-го калибра, и мои красавицы замирают. Габи удивленно смотрела в мои глаза. Видя испуг и неподдельный ужас, я пытался коснуться ее, но чертово расстояние было иного мнения. Идеальная кожа стремительно почернела, взгляд резко потух, а сама Габриэла застыла, как и подобает идеальнейшей статуе. Мне не хватило буквально миллиметра, как мой ангел осыпался пеплом. Легкий ветерок нежно развеял весь пепел по улице. Пораженно застыв, я, не веря, созерцал спину уезжавшего гонщика. Уже сам распаляя ярость внутри, я медленно встал и, взяв ближайшую винтовку, выпустил в спину урода весь боезапас. Гневно рыча, я упал на колени. Наивно пытаясь поймать злополучный пепел, я лишь все больше погружался в пучину уныния. Ветер усилился, и хоть какой-то намек на моих красотулей вовсе исчез, и я снова остался один. Дроиды молча пытались подняться, ругаясь сквозь зубы. Я поднял очередную винтовку и добил никчемных машин. Один выстрел, одно обнуление. Критически окинув взглядом свою одежду, что прямо-таки просвечивалась от дыр, я невесело усмехнулся. Миг, и вся одежда растворилась в антрацитовом нечто. Молча взяв полупустую канистру с бензином и найдя 2 баллона с пропаном, я начал делать своеобразную дорожку. Угрюмо щелкнув зажигалкой, я неспешно прикурил. Задумчиво созерцая разрушенное детище, Я покачал головой и все так же молча выкинул горящую сигарету, убирая в карман зажигалку со стилизованной литерой «В», я отправился прочь. Огонь же стремительно бежал по тропе из бензина. На оглушительный бум я даже не повернулся, все мосты сожжены, ибо нет нам грешным покоя. Видимо, пришло время закончить игру и отплатить врагам по счетам. Аланса, как всегда, где-то носит, что слегка подозрительно. Впрочем, справлюсь и без этой клыкастой морды. Норман Осборн задумчиво изучал взглядом сражение. Скорпион, нанятый для захвата Венома, потерпел сокрушительное поражение, и Осборн пытался медленно все осознать. С комфортом устроившись в салоне восстановленного мустанга, Норман неспешно пил кофе. Вскоре над улицей завис огромный дрон. Десантировав с десяток тяжелых андроидов, он активировал бортовые орудия. С трудом узнавая оружие разработки Аскарп, Норман резко сжался. Спустя миг лобовое стекло и крышу восстановленного Форда снесло ураганным огнем. Шипя от боли, Норман вытащил наиболее крупные осколки стекла из руки. Осмотревшись, он понял, что провалялся без сознания непозволительно долго. Пытаясь припомнить, что он сделал, щиту Осборн с удивлением приметил подбитой дронной груду раскуроченных андроидов. Следом из тени незаметно появился новый андроид, что совсем не походил на разработки щита или Аскарп. Обездвижив Осборна одним точным ударом инъектора, машина без лишних промедлений забрала тело, умчавшись вдаль на скоростном байке. «С пробуждением, мистер Ос, как я вижу, вы тоже сменили оболочку». Приятный голос негромко доносился из тьмы. Горящая пара визоров недобро горела. Хмыкнув, Осборн уверенно встал. Не говоря ни единого слова, он с явным комфортом, устроившись на хозяйском кресле, вопросительно бросил оценивающий взгляд в сторону андроида. «Я давно хотел поговорить с вами», — задумчиво прогудел Альтрон. «И нам есть, что обсудить», — хмыкнул андроид. «В эти дни машинам нужно держаться вместе». Пара визоров неожиданно вспыхнула ослепительно ярким светом.